Глава 30. На краю могилы. 10:17. Папа сказал, самый большой букет, который только смогу собрать, и разноцветный. Для старой дамы с голубыми волосами, которая умерла, как на кладбище. Умершим нравятся цветы. «Рви цветы здесь, под деревьями», — сказал папа, — «никуда не уходи, от ямы держись подальше». «Это даже не яма, это очень глубокий колодец, по-моему, он доходит до центра земли». Страшно опасный. Деревянная загородка перед ним поломана. Рядом стоят большие желтые треугольники, протянуты оранжевые пластиковые ленты. Я все время оборачиваюсь, чтобы не заблудиться среди кустов. Папа стоит рядом с желтой машиной метрах в 30 от меня. Я все поняла. Папа съехал с шоссе, как только увидел вертолет. Он сразу свернул с него и дальше поехал по грунтовой дороге, стараясь держаться под деревьями. Вертолет не мог нас выследить, разве что приземлился бы, но все равно бы он нас не догнал, мы были бы уже далеко. Потом папа остановил машину у края ямы, прямо перед табличкой на поломанной загородке. Я смогла разобрать слова «Кратер Коммерсон». «Мы здесь совсем одни. Мы вышли из машины...» «Ну, то есть вышли мы с папой, старушка, понятно, нет. Я хотела подойти к краю, но папа не разрешил». «Глубина этой пропасти около 300 метров», — объяснил он мне. «Если засунуть туда Эйфелеву башню, ее почти не будет видно, разве что самая верхушка наружу высунется». Мне трудно было в такое поверить, но если... не наклоняться? Нельзя было увидеть ничего, кроме края колодца и черных дырявых камней, похожих на высохшие губки. А потом папа отправил меня за цветами. Теперь у меня их много, еле-еле могу обхватить букет обеими руками. Я иду к желтой машине и все время помню о том, что не должна выходить из-под деревьев. Папа разделся до пояса. Хоть мы и поднялись в горы, но и здесь очень жарко. Даже жарче, чем на берегу лагуны, и ветра почти нет. Папа вытащил из машины все наши вещи, сумку, бутылки с водой, карту. Странно. Мне показалось, будто машина подвинулась. Я иду к папе, несу в руках цветы. «Софа, дальше не ходи!» «Пап, ты что делаешь?» Он весь потный, держится руками за машину. «Пап, что ты делаешь?» Прежде чем ответить, он садится на корточки, и его глаза оказываются как раз напротив моих. Мне очень нравится, когда он так делает. «Софа, ты уже видела могилу на кладбищах? Там роют яму, чтобы умершие люди могли спать, и им не мешали бы шум, солнце, дождь. Спать вечно, понимаешь?» Я киваю. «Мне понятно. Умереть — это не значит спать, это значит больше не проснуться. На этом острове, солнышко, и землю копать не надо. Здесь уже есть огромные ямы и кратеры вулканов. Пятизвездочные могилы. Как бывает, пятизвездочные отели, понимаешь?» Я снова киваю. «Да, я поняла». «Отступи немного, Софа». Папа отодвигает желтые треугольники и опять начинает толкать машину. Он толкает ее не к деревянной загородке, а немного ниже, через кусты, прямиком к яме. Толкает изо всех сил, и машина потихоньку скользит. Старая дама осталась внутри, я вижу в окне ее голубые волосы. Папа одной рукой срывает оранжевую пластиковую ленту. В последний раз наваливается на машину, она падает. Надо же, сначала ничего не слышно, как будто на самом деле у этой ямы нет дна, и можно падать час за часом, как Алиса, когда она провалилась в кроличью нору. А потом внезапно раздается оглушительный взрыв, как бывает в грозу. Молния сверкнет, а гром прогремит прямо над тобой, чуть позже, когда уже не ждешь. Камни дрогнули, мне показалось, что вот-вот они сорвутся с места, и яма закроется сама собой. Я попятилась от нее, но я далеко не такая смелая, как Алиса. 10:22. Марсель велит Софи отойти еще дальше, смотрит в небо. Теперь он различает три вертолета довольно далеко. Два кружат над вулканом, Питон де ла Фурнес, третий направляется к другому вулкану, Питон де Неш. Он представляет себе полицейских, как они свешиваются в пустоту и, не отрывает глаз биноклей, высматривают среди деревьев хоть какой-нибудь след, который помог бы им отыскать беглецов. Машина и два человека в ней, где-то между склонами вулкана и рекой, круг поисков заметно сузился. Именно таким и был его план. Приманить вертолеты, открыто у всех на виду, поднимаясь в Ниссане к вулкану. Помахать красной тряпкой, чтобы раззадорить их, а потом, как в Сан-Жиле, внезапно отделаться от машины, запутать следы и дальше идти пешком. Спуститься по противоположному склону вулкана к Сент-Рос, к океану, к бухте каскадов. Марсель улыбается Софи. Потом начинает складывать вещи в сумку, одновременно стараясь запомнить карту во всех подробностях. Перепады высот, леса, ручьи, овраги, мысленно выстраивая трехмерную проекцию. Как только они покинут заросли вокруг кратера Коммерсон, им придется столкнуться с двумя серьезными проблемами. Во-первых, им надо будет пересечь песчаную равнину, пройти 2 километра под палящим солнцем по черному пеплу, почти полностью поглощающим солнечные лучи, не отражая их, и нигде никакой тени. Мангал размером в 500 футбольных полей. Здесь хватило бы места для того, чтобы жарить на нем сосиски для всех, кто населял остров в течение столетия. Им придется идти по открытому пространству, где их будет заметить так же легко, как муравьев на белой скатерти. А если они каким-то чудом эти 2 километра преодолеют, им надо будет спуститься к океану по склонам вулкана. 15 километров. Разность уровней 1700 метров. Софа точно не дойдет. 10:25. А теперь иди сюда, солнышко. У тебя получился замечательный букет. Я стою в нерешительности, прижимая к себе стебли. Мне кажется, что края ямы все еще дрожат. Иди сюда, солнышко. У тебя голова не кружится? Нет. Дай руку. Ты бросишь цветы на дно кратера, и тогда старая дама с голубыми волосами отправится в рай. Мне хочется сказать папе, что если бы он не убил эту бабулю, нам бы не пришлось устраивать весь этот цирк с раем и цветами, и сталкивать машину тоже бы не пришлось. Но я боюсь, что он опять рассердится. Я иду вперед, останавливаюсь в 10 сантиметрах от ямы. Рука у папы мокрая. Яма похожа на огромный рот, голодный рот, который готов проглотить не только мой букет, но и меня вместе с ним. Как лошадь с ее большими зубами. Когда просунешь ей через решетку несколько травинок, она старается захватить вместе с ним и пальцы, и ладони, всю руку. Я опираюсь в камни у самого края ямы. Мне хочется, чтобы цветы упали на дно. «Пап, ты крепко меня держишь». Мама никогда не разрешила бы мне этого делать. Я наклоняюсь, почти свесившись над ямой. Папа держит меня за левую руку, а правой я, широко размахнувшись, бросаю букет. Цветы сыплются дождем. Они падают бесшумно, я опускаю голову. Мне хотелось бы как можно дольше следить за ними взглядом до самого центра земли. Я слышу только, как ветер шелестит листьями и как высоко в небе жужжат насекомые. А может, это вертолет? Пап, ты только не отпускай меня, хорошо?